Глава третья. Амазонка внимательно наблюдала за командующим, который продолжал телепатический контакт с Ава. Длительность этого контакта вызывала тревогу. Пошли вторые сутки. И несмотря на то, что параметры организма командующего оставались в пределах нормы, амазонка беспокоилась. Красное свечение, проступавшее сквозь кожные покровы командующего, казалось чем-то совершенно необычным. Вряд ли это являлось следствием повышенной активности. Мозговая активность командующего достигала высочайших значений, что свидетельствовало об интенсивном взаимодействии с Ава. Амазонка понимала, что ресурсы биологического организма Петра не безграничны. Хоть параметры и в норме, она знала, что процесс трансформации мог потребовать значительно больше энергии и ресурсов, чем они предусмотрели. Опасность заключалась не только в физическом истощении, но и в возможных психологических последствиях столь продолжительного контакта с иной формой жизни. И вдруг, после столь долгого времени, командующий зашевелился. Его глаза медленно открылись, в них вспыхнул огонек, горевший изнутри. Это свечение, внутренний свет, казалось чем-то новым, не принадлежащим к привычной человеческой природе. Петр медленно поднялся с кресла. Его движения были уверенными. В них ощущалась сила и иная энергия. Он прошелся по рубке, разминаясь после длительной неподвижности. Амазонка, сохраняя внешнее спокойствие, готовилась к любому сценарию. Ее процессоры и все системы были активированы на случай любого непредвиденного развития событий. «Как ты себя чувствуешь, командующий?» — спросила она, стараясь удержать голос в ровных тонах. Петр остановился, обернувшись к ней. Его взгляд казался проникновенным, словно он видел ее не только снаружи, но и чувствовал на более глубоком уровне, понимая, как она устроена, ее слабые и сильные стороны. «Я чувствую себя... иначе», — ответил он, и голос прозвучал с новым оттенком, глубже, насыщеннее. «Это как будто видеть мир с другой стороны». Многое стало понятным, но осознание этого требует времени. То, что я сейчас ощущаю, выходит за рамки привычного восприятия. Амазонка, внимательно анализируя его слова и поведение, понимала, что трансформация, которую он прошел, была не просто физической. Командующий изменился на уровне сознания, и эти изменения значительнее, чем она могла предположить. «Твоя трансформация», — продолжила она, пытаясь уловить больше деталей, — «твой выбор». «Мой, не мой, теперь это не имеет значения», — загадочно ответил Петр. «Трансформация необходима для того, чтобы понять, для чего мы здесь и какой будет наша следующая миссия». «Амазонка? Я не тот человек, которого ты знала раньше. Внутри меня нечто большее, и мне предстоит осознать, как это использовать. Мы стоим на пороге великих изменений». И я ощущаю, что наше будущее будет зависеть от того, как мы справимся с новыми задачами. Он замолчал, давая ей возможность переварить услышанное. Амазонка анализировала, понимая, что эти слова не просто результат контакта с Ава. Они означали нечто большее, новый этап, который предстояло пройти всему экипажу. Теперь все изменилось, и перед ними стояла задача, которая, возможно, превзойдет их прежние ожидания. «Что будет дальше?» — осторожно спросила амазонка, чувствуя, что их разговор только начинается. Петр посмотрел на нее с легкой улыбкой, в которой мелькнуло что-то новое, ранее ей неизвестное. «Дальше, амазонка, мы будем искать ответы на вопросы, которые еще остаются нераскрытыми. И я уверен, что вместе мы справимся. Сколько времени я находился в контакте с Ава?» «Более суток, командующий». Петр удивленно посмотрел на нее. «Однако немало, а мне показалось, что прошло всего несколько минут». Амазонка игнорировала комментарии и продолжила. «Во время контакта происходили странности с вашим телом. Оно светилось изнутри. Что делать? Пришлось пойти на условия Авы и усилить контакт. Он решил не говорить о том, что прошел глубокую трансформацию. Амазонка и Ика могли истолковать такую информацию неправильно». «Удалось договориться, Сава?» — спросила амазонка. Ее голос прозвучал с заметной долей напряжения. «Это было непросто», — ответил Петр, слегка улыбнувшись. «Но да, Мне удалось их убедить. А ты разве не знаешь? Ты же ведешь запись переговоров. Верно, командующий, запись есть, признала она. Но с расшифровкой возникли сложности. Вы один раз вышли из контакта и упомянули о трансформации. Что вы имели в виду? В ее голосе чувствовалось беспокойство почти как при допросе. Петр понимал, что у амазонки были основания для таких вопросов. Судя по всему, она опасалась, что трансформация может представлять угрозу для людей на поверхности и для команды. Он знал, что нужно ответить максимально откровенно, чтобы развеять ее сомнения. Вместо немедленного ответа он распорядился установить связь с поверхностью. Через некоторое время амазонка доложила, что связь установлена. На другом конце линии сразу же последовали беспокойные вопросы от Адлад. «Командующий, мы тут не спим, ждем результата. Почему так долго молчал? Как все прошло? Вы в порядке?» «Приветствую всех. Прошу прощения за молчание. И сообщаю, что переговоры прошли успешно. Правда, на них ушло много времени. Не так просто общаться с Ава, учитывая, что мы для них вообще совершенно другой вид. Пришлось подстроиться, чтобы контактировать в полную силу. Удалось договориться и, более того, создать союз с Ава». На той стороне его недоуменно перебили. «Как союз? Мы же враги!» – нетерпеливо спросила Верочка. «Уже не враги, а союзники. Война с Иджи – одна большая ошибка Ава, как с их стороны, так и с нашей. Они это поняли. Теперь открылись новые перспективы и для них, и для нас». «Что ты имеешь в виду, командующий?» Вступил в разговор ИКА, который получил всю телеметрию от амазонки и теперь пытался расшифровать переговоры. «Разговор долгий. Я скоро вернусь и все расскажу. Главное, они не будут на нас нападать. Скорее, наоборот, теперь они наши защитники». «От кого, Петр?» – встряла Верочка. «От цивилизации, или, вернее сказать, представителей ОЗов». «Кто это?» «Не утерпел ИКА». «Конечно, не слышал. Это враги Ава. Они, в отличие от Ава, совершенно холодные. Их вечная борьба определяет энергетический баланс во Вселенной. Теперь они побеждают. Вселенная расширяется и может исчезнуть, прекратить свое существование». «Невероятно», — прокомментировал Медми. «Согласен, сам так вначале подумал. Но Солос, командующий Ава, сумел меня убедить и доказать реальность происходящего фактами. Скоро вернусь и все подробно расскажу. Что делать дальше, не знаю. Вселенная, конечно, исчезнет не завтра и не послезавтра, а через миллиарды лет. Но то, что она исчезнет, сомнений нет. Только мы можем остановить этот процесс. Как? Пока не знаю». В разговор вступил ИКА. Его беспокоило, что произошло с командующим и какую трансформацию он прошел. «Расскажите о трансформации. Амазонка передала информацию о записи переговоров, но они не поддаются расшифровке». «Да, действительно, для полного контакта с Ава пришлось пойти на некоторую трансформацию организма, которая позволила принять всю информацию, которую передали Ава. Мы слишком разные. Они вообще существа другого порядка, скорее даже не плазмоиды, а энергетические существа. А цель их существования – борьба с ОЗами». «Ваша трансформация не опасна для нас на поверхности?» Задал прямой вопрос ИКА. Петр понимал беспокойство ИКА, поэтому ответил так, чтобы успокоить. «Нет, не опасно, скорее полезно. Теперь, благодаря такой трансформации, мы можем координировать все действия с АВА». «Понятно, командующий. И все же в целях безопасности вам нужно пройти медицинское сканирование. Его проведет амазонка». «Понимаю и не возражаю», — ответил Петр сразу, но уверенности в том, что такое сканирование пройдет, не было. Он посмотрел на амазонку и проговорил: «Ну что, смотришь? Приступай». Делать нечего, пришлось провести эту неприятную для нее процедуру. Процедуру, которая должна устранить наметившееся недоверие к командующему. Они прошли медицинский бокс. Амазонка поместила Петра в капсулу и задействовала процесс сканирования. Через минуту закончила. «Все в порядке, командующий. Параметры организма в норме, мозговая активность в порядке. Все импланты активированы». «Отправь результат на поверхность», — распорядился он облегченно. Уверенности в том, что он пройдет сканирование, у него не было. Но прошел и сам несколько удивился. ИКА, получив результаты, внимательно изучил и проанализировал их. отклонения от параметров имелись, но незначительное можно списать на стресс при контакте. А вот активация всех имплантов настораживала. Такая масса информации могла повредить биологический мозг, но не повредила, наоборот, работала четко и в унисон с ним. В целом ничего опасного не обнаружилось. Проанализировав, ИК вышел на связь. Я проанализировал данные обследования. Отклонения от нормы имеются, но не фатальные. Все импланты активированы и работают в унисон с биологическим мозгом. Скорее всего, их активация – результат контакта. Возвращайтесь на базу, здесь еще раз все проанализирую. Естественно, я же сказал, Ава – совсем другие существа. И теперь они наши союзники. Далее случилось то, чего не могло быть. И Кай его перебил. Что касается союзников, нужно разобраться. Они начали войну, которая уничтожила несколько планет с цивилизациями. Теперь перебил командующий. До встречи на базе. На месте разберемся и выясним. Он посмотрел на амазонку и проговорил. Пилот, возвращаемся. Курс на базу. Приказ понят. Стартую. Субтерина активировала двигатели и стала маневрировать, ложась на курс вокруг облака сверхгорячей плазмы. Наконец, навигационная система зафиксировала курс, и амазонка активировала основной маршевый двигатель. Внезапно сканеры показали невероятное. По курсу находились Ава. Командующий, нас атакуют Ава? Доклад, как гром среди ясного неба. Такого не могло быть. Он срочно стал вызывать на связь Солоса. Тот вскоре откликнулся. Посредник. Командующий Солос на связи. Что происходит, Солос? Твои бойцы нас атакуют? Посредник. Никто вас не атакует, посмотри сам. Мы отдаем тебе воинские почести, такие, какие приняты у молтаранцев. Ваша лодка следует сквозь строй почетного караула. В верхней мантии вас проводят к поверхности Кагмы. Счастливого пути и помни, о чем мы договорились. Прошу прощения, не понял сразу. Что касается договора, будем соблюдать его неукоснительно. Отлично. Напомню, ты можешь сам вступить в контакт с любым молтаранцем и кагмом. Они все знают и слышали наш с тобой диалог. Они уверены, что мы вместе найдем выход из ситуации. Конечно, найдем. Амазонка засекла общение командующего с Ава и запросила алгоритм действий. «Командующий, они близко, что делать?» «Наслаждаться. Это почетный караул. Они нас торжественно провожают. В верхнем слое мантии перед водной подушкой эстафету возьмут кагмы». «Невероятно!» — ответила амазонка и отправила информацию наверх, основному комплексу ИК. После обработки получила результат, что данных для объективного анализа не хватает. ИК растерялся, не зная, что делать. Ситуацию мог разрешить только сам командующий и решил ждать его прибытия. Пока анализировал, активировались программы безопасности, и теперь командующему грозила тщательная проверка и сканирование по всем правилам. Амазонка пилотировала субтерину, сканируя прилегающее пространство. Ей очень хотелось узнать, кто такие кагмы. Подумав, она задала вопрос Петру. Тот тут же ответил. «Существа верхнего слоя мантии». К ядру они не опускаются, слишком жарко. Петру не терпелось опробовать свои новые способности. Тянуть смысла не было, он находился в той среде, в которой мог это сделать. Дело осталось за малым. Выйти за пределы станции в огненную среду. Опасно, страшно, но нужно. Главное, он знал, как это сделать. Сформировать горячий аватар из плазмы. Он пытался, но никак не получалось. Образовывался сгусток плазмы и быстро распадался. Петр не отступал и, наконец, сформировал аватара, которого смог держать под контролем. Аватар принял его очертания и летел впереди субтерины, отдавая честь молтаранцам. Петр телепатически благодарил их за прием. В ответ получал положительные эмоции. Отвлек доклад амазонки. Командующий. По курсу сформировалось энергетическое образование. Возможно столкновение. Ответил, успокоив. «Невозможно, пилот, курс прежний. Я контролирую ситуацию». Заработал телепатический переводчик, который переводил то, что слали молтаранцы. А с Петром общался Солос. «Получилось, посредник, ты справился. Теперь можешь оставить своего аватара здесь, и он будет твоим посланником. Петр подумал, проанализировал и решил, что это вполне приемлемый ход. Можно будет всегда связаться с Солосом через посланника Аватара. Да будет так, Солос. Контакт закрепился на уровне посланника. Пусть Аватара, но посланника. Солос, я могу создать Аватара Кагма? Можешь, но не стоит. Достаточно одного. Скоро внешняя мантия. Спасибо за переговоры и до встречи. Пусть все исполнится, что задумано. Напутствовал Солос. Он очень надеялся на выполнение договоренностей с посредником. Внешняя мантия встретила их почетным караулом огромных кагмов. Вскоре на связь вышел командир кагмов Билоном. Представился, поинтересовался, не нужна ли помощь, и получил отрицательный ответ. Пожелал удачи. Невероятная экспедиция, невероятный успех. Думал Петр, даже не предполагая, что его ждет на базе. А на базе готовился карантинный блок. Программы безопасности решили подстраховаться и поместить командующего на пару недель в карантин. Вскоре субтерина преодолела водную прослойку, активировала горелки на полную мощность, сбросила скорость и взяла курс на подводную базу. Вошла в знакомый тоннель. Поднялась до стартового стола и опустилась на него. ИКА вышел на связь и, поздравив командующего с прибытием, добавил. «Хорошая работа, командующий. Теперь вас ждет стандартная процедура безопасности. Карантин на 2 недели. Далее все обычным порядком». Петр удивился. О карантине вообще разговора не было. Поэтому поинтересовался. Чем вызвана необходимость карантина? Программы безопасности посчитали ваш прямой телепатический контакт с АВА опасным. И решили подстраховаться, поместив вас на карантин для дополнительного обследования.